«Нет, ни света тебе не хватает, а чего-то гораздо важнее, чего-то почти незаметного, но без чего не освободиться. Ты знай, всегда есть способ выбраться на свободу. Вспомни, как я гладила тебе веки. Что ты делал в своем прошлом мире, когда застывал и ожесточался?» Я копаюсь в клочках своей памяти, но ничего не нахожу. «Бесполезно. Ничего не вспоминается. Почти вся память пропала куда-то». «Вспоминай что угодно. Любую мелочь. Вспоминай и сразу рассказывай. Или давай вспомним вместе. Я так хотела бы тебе помочь». Я киваю и, собравшись с мыслями, снова пытаюсь раскопать свою память, погребенную в прошлом мире. Но подо мной не земля, а скалы. Сколько ни бей лопатой, не останется даже царапины. Снова болит голова. Видимо, с тех пор, как я потерял тень, и начала пропадать моя память. Я стал столько неуверенность в себе. Мое бедное «я» скукожилось от зимнего холода и спряталось в панцирь. Она приложила ладони к моим вискам. «Не волнуйся. Подумаем об этом в другой раз. Может, я сама припомню что-то еще». «Давай я прочту еще один сон напоследок», — говорю я. «Ты устал. Может, продолжим завтра? Не перегружай себя. Старые сны подождут». «Наоборот. Чем бездельничать, лучше уж сны читать. Пока читаешь, хотя бы не думаешь ни о чем». Она долго смотрит на меня, потом кивает, встает из-за стола и исчезает среди стеллажей. Я подпираю щеку ладонью, закрываю глаза и погружаюсь в кромешную тьму. Сколько еще продлится зима? Она будет долгой и суровой, как говорил старик. И это лишь ее начало. Переживет ли моя тень эту зиму? Да что там? Доживу ли я сам до весны со своими болезнями, страхами и сомнениями? Она приносит следующий череп, ставит на стол и протирает его, как всегда, сперва влажной тряпкой, затем сухой. Подпирая щеку ладонью, я слежу за ее пальцами. «Что мне сделать для тебя?» — спрашивает она, поднимая голову. «Ты и так делаешь очень много». Она убирает руку с тряпкой от черепа, садится на стул и смотрит мне прямо в глаза. «Я не об этом. Я о чем-нибудь особенном. Ну, скажем, чтобы я пришла к тебе в постель». Я качаю головой. «Нет, дело не в этом. Хотя, конечно, я был бы рад». «Так в чем же дело? Разве я не нужна тебе?» «Нужна. Но мы не должны с тобой спать. И дело даже не в том, кто кому нужен». Она задумывается, протирая череп. Я же, задрав голову, разглядываю желтую лампу, свисающую с потолка. Как бы я ни окаменел внутри, как бы ни стискивала зима свою стену вокруг меня, спать с этой женщиной сейчас я не должен ни в коем случае. Если это произойдет, я провалюсь в хаос, и проклятое чувство потери станет просто бездонным. Я уверен, сам город хочет, чтобы я с ней переспал. Тогда ему будет легче получить меня. Она ставит передо мной вытертый насухо череп, и я, не двигаясь несколько секунд, разглядываю ее руки. Я пытаюсь прочесть в ее пальцах какой-то смысл. Бесполезно. Просто 10 пальцев и ничего более. «Расскажи мне о матери», — прошу я. «О маме? Что, например?» «Да что угодно». «Понимаешь», — говорит она, не отнимая ладони от черепа, «по-моему, к маме я относилась как-то особенно. Конечно, это было очень давно. Я не помню, но ни к отцу, ни к сестрам я ничего похожего не чувствую. Странно так». «Но так уж человек устроен. Никакого равновесия. Как река. Меняются берега, меняется течение». Она улыбается. «Но ведь тогда получается несправедливо». «Вот именно», — киваю я. «Разве ты не тоскуешь по матери даже сейчас?» «Не знаю». Она поворачивает череп на столе и рассматривает его со всех сторон. «Что, слишком отвлеченный вопрос?» «Вот-вот, что-то вроде». «Ну, тогда поговорим о чем-нибудь другом», — предлагаю я. «Ты помнишь, что любила твоя мать?» «Да, очень хорошо. Она любила солнце, прогулки на свежем воздухе, летний пляж на реке. Еще повозиться с каким-нибудь зверем. Когда было тепло, мы с ней долго гуляли вдвоем. Люди в городе никогда не гуляют. Не то что ты, как я заметил». «Да, я тоже люблю гулять», — говорю я. «И солнце люблю, и пляж. А что ты еще вспоминаешь?» «Ну, еще мама любила дома разговаривать сама с собой». «О чем?» «Я не помню. Но это не было обычным бормотанием. Я не могу объяснить как следует, но для мамы это имело какой-то особенный смысл». «Особенный?» «Да. Она как-то странно ставила ударение и растягивала слова. Ее голос звучал как ветер, то крепче, то тише». Не отрывая взгляда от ее пальцев, я еще раз копнул свою память поглубже. На сей раз лопата уперлась во что-то твердое. «Это песня», — сказал я. «А ты тоже умеешь так разговаривать?» «Песню не говорят, песню поют». «Ну-ка, спой». Я набираю в грудь воздуха, пытаюсь припомнить хоть одну мелодию, и не могу. Мое тело растеряло все песни. Я закрываю глаза и выдыхаю. «Бесполезно. Не помню, что петь». «А что нужно, чтобы ты вспомнил?» «Проигрыватель с пластинкой. Хотя откуда он здесь? Или какой-нибудь инструмент. Если найти инструмент, он напомнит мне, как поются песни». «А как этот инструмент выглядит?» «Они бывают разные. Сотни видов. Все не опишешь. Играют на них тоже по-разному. И по форме разные, и по величине. От махины, которую еле поднять вчетвером, до малютки на ладони».